«Все предельно просто», – отозвался Горов. «Безопасность Академии здесь, на периферии, может быть укреплена путем создания коммерческой империи с религиозным управлением. Мы все еще недостаточно сильны для того, чтобы вводить политический контроль. Хотя это возможно при поддержке четырех королевств». Понец кивнул. «Это понятно. А в системе, которая отказывается приобрести атомные приспособления, ни за что не поставишь под контроль религиозное правление». «Вот именно. И такая система становится очагом напряженности». «Ну, ладно», – зевнул Понец. «Это все, так сказать, теория. Давай ближе к делу. Что конкретно здесь мешает торговле? Религия? Я именно так и решил, когда припирался со старым козлом». «У них тут культ предков. Они считают, что существовало первородное зло, от которого их спасли скромные и отважные герои, их предки. 100 лет назад имперские войска вышибли отсюда, и было установлено независимое правление. Развитая наука, а в особенности атомная энергетика, стала ассоциироваться с прежним имперским режимом, о котором они вспоминают с ужасом». «Вот оно что! Однако мне показалось, что от тех хорошеньких корабликов, которые сопровождали меня сюда от границы, сильно попахивало атомными двигателями». Горов хмыкнул. «Эти корабли – имперские реликвии, может, и с атомными двигателями. Они сохраняют то, чем владеют. Дело в другом, а именно в их нежелании пробовать новое. Вся асконская промышленность ориентирована не на атом. Вот это мы и должны изменить». «И как же ты собираешься это сделать?» «Попытаюсь сломить сопротивление сначала в одной точке. Проще говоря, если бы мне удалось загнать хотя бы один перочинный нож с атомным лезвием местному аристократу, это значило бы заинтересовать его провести в правительстве закон, позволивший бы этим ножиком пользоваться. Может, это выглядит чересчур примитивно, но с психологической точки зрения тут не подкопаешься. Для того, чтобы осуществлять стратегическую торговлю в стратегических местах, нужно создать проатомную фракцию в правительстве». «Ясненько. Стало быть, вот для какой высокой цели тебя послали? А я здесь торчу, чтобы заплатить за тебя выкуп и удрать во все лопатки, а ты снова продолжишь свое. А тебе не напоминает это змею, кусающую себя за хвост?» «В каком смысле?» «Послушай», – разгорячился Пониец, – «ты ведь дипломат, а не торговец. И сколько бы ты себя торговцем ни называл, ты им не станешь. Тут дельце для того, кто смыслит в торговле. А у меня тут корабль с полными трюмами всякой всячины, которую я напрасно, выходит, тащил. И вдобавок квота по продаже у меня не выполнена». «Ты хочешь рискнуть жизнью из-за чужого дела?» Понец насмешливо произнес. «А ты хочешь сказать, что тут, дескать, чувство патриотизма и все такое? Торговцы, стало быть, патриотами быть не могут?» «Нет, не могут. Первооткрыватели не патриоты по определению». Ну и ладно, я это учту. Естественно, у меня и в мыслях нет ничего вроде укрепления безопасности Академии. Мое дело бизнес. И, похоже, у меня есть шанс. Ну, если я еще и Академии помощь окажу, тем лучше. А жизнью я рисковал. И по более пустяковым поводам». Понец встал, и Горов поднялся вслед за ним. «Что ты собираешься делать?» – встревоженно спросил он. Торговец улыбнулся. «Не знаю, Горов. Пока не знаю. Но если все дело заключается в том, чтобы что-то продать, я тебе помогу. Я не жулик и еще ни разу в жизни не заканчивал торговый сезон с невыполненной квотой». Дверь камеры тяжело открылась, как только пониец постучал, и по обеим сторонам ее встали охранники.